Глава 20. Мисс Рассел. Теория инспектора Реглана был нанесен серьезный удар. Героическая ложь майора Бланта обманула его не больше, чем нас. Всю обратную дорогу он жаловался на свою судьбу. «Ведь это переворачивает все с ног на голову. Я не знаю, понимаете ли вы это, мсье Пуаро?» «Думаю, что да. Мне так кажется», — отвечал детектив. «Понимаете, я живу с этой мыслью уже некоторое время». Инспектор Реглан, которому эта мысль была преподнесена всего полчаса назад, взглянул на бельгийца несчастными глазами и продолжил развивать свою мысль. «Взять хотя бы эти алиби бесполезны. Абсолютно бесполезны. Надо все начинать сначала. Теперь придется выяснять, что каждый делал после половины десятого. Половина десятого — вот теперь то время, на которое мы должны ориентироваться. Вы были совершенно правы в отношении этого Кента. Теперь мы его никуда не отпустим. Дайте подумать. В 9:45 его видели в собаке и свистке. Бегом он смог бы добраться туда за четверть часа. Так что вполне возможно, что мистер Реймонд слышал, как именно он разговаривал с мистером Экрейдом, просил деньги, в которых тот ему отказал. Только одного не могу понять. Звонил точно не он. Станция находится на расстоянии полумили в противоположном направлении. Это значит, в полутора милях от собаки и свистка. А он находился в этом баре до 10:50. Проклятый телефонный звонок. Никуда от него не деться». «Действительно», — согласился Пуаро. «Это очень любопытно». «Есть, правда, вариант, что когда капитан Пейтон забрался в дом и нашел своего дядюшку мертвым, то позвонил он сам, а потом испугался, что его могут обвинить в убийстве, и исчез. Такое ведь возможно, правильно?» «А зачем ему надо было звонить?» «Ну, может быть, засомневался, действительно ли старик умер. Решил срочно вызвать врача, но не захотел выдавать себя. Как вам нравится такая теория? Мне кажется, в ней что-то есть». Инспектор важно выпятил грудь. Он был настолько откровенно восхищен самим собой, что мы с Пуаро поняли. Любые наши слова будут абсолютно лишними. В эту минуту мы подъехали к моему дому, и я заторопился к своим пациентам, которые уже заждались меня. Пуаро же с инспектором направились в полицейский участок. Отпустив последнего пациента, я отправился в небольшую комнатку в задней части дома, которую называю своей мастерской. Я очень горжусь собранным мной радиоприемником на аккумуляторах. Кэролайн эту комнату ненавидит. Здесь я держу свои инструменты, и Энни категорически запрещается прикасаться к этому хаосу щеткой и тряпкой. Я как раз заканчивал установку механизмов часы, признанные всеми неподлежащими восстановлению, когда открылась дверь, и Кэролайн просунула свою голову внутрь. «Ах, вот ты где, Джеймс!» — сказала она с осуждением. «Тебя хочет видеть мсье Пуаро!» «Ну что же», — сказал я раздраженно, так как ее внезапное появление испугало меня, и я уронил одну из деталей сложного механизма. «Если хочет, то пусть приходит сюда». «Сюда?» — переспросила моя сестрица. «Именно так я и сказал. Сюда». Кэролайн неодобрительно фыркнула и удалилась. Вернулась она через пару минут в сопровождении Пуаро, а потом снова удалилась, громко захлопнув дверь. «Ага, друг мой», — сказал детектив, проходя в комнату и потирая руки. «Теперь вы видите, что от меня не так-то легко избавиться». «Вы уже закончили с инспектором?» — поинтересовался я. «На сегодня — да. А вы тоже уже приняли всех своих пациентов?» «Да». Пуаро сел и посмотрел на меня, склонив свою похожую по форме на яйцо голову на бок. У него был вид человека, в голове у которого вертится хорошая шутка. «А вот ты ошибаетесь», — наконец произнес он. У вас будет еще один пациент». «Надеюсь, не вы?» — удивленно воскликнул я. «Нет, не я, bien entendu. У меня прекрасное здоровье. Нет, я признаюсь вам, что это мой небольшой компло». Заговор французский. «Понимаете ли, мне надо встретиться с одним человеком и в то же время сделать это так, чтобы вся деревня не обсуждала эту встречу, что непременно произойдет, если кто-то увидит, как леди входит ко мне в дом. Как вы поняли, я говорю о даме, которая, кстати, недавно была у вас в качестве пациентки». «Мисс Рассел?» — воскликнул я. «Precisément. Я очень хочу с ней переговорить, поэтому послал ей записочку и назначил встречу в вашей операционной. Надеюсь, что вы на меня не сердитесь». «Наоборот», — сказал я, — «но только в том случае, если мне будет позволено присутствовать при беседе». «Ну, естественно, ведь это ваша операционная». «Знаете ли», — сказал я, кладя пинцет, который держал в руках, — «я совершенно заинтригован этим делом. Каждый раз, когда происходит что-то новое, вы как будто поворачиваете детский калейдоскоп, и вся картина изменяется радикально. Скажите, почему вы так хотите переговорить с мисс Рассел?» Пуаро поднял брови. «Но ведь это же очевидно», — пробормотал он. «Ну вот, опять вы», — проворчал я. «Послушать вас так очевидно абсолютно все, а я вот брожу, как в густом тумане». Пуаро добродушно покачал головой. «Вы надо мною смеетесь. Возьмите, например, ситуацию с мадемуазель Флорой. Инспектор действительно был удивлен, а вы совсем нет». «Мне в голову не могло прийти, что она воровка», — запротестовал я. «Такое вполне возможно. Но я наблюдал за вами, и вы не были, как инспектор Реглан, ни в ужасе, ни поражены». Пару минут я обдумывал его слова. «Может быть, вы и правы», — согласился я наконец. «Все это время я чувствовал, что Флора что-то скрывает от нас, поэтому правда, когда она вышла наружу, была подсознательно ожидаема. А вот инспектора Реглана, беднягу, она очень сильно расстроила». «Ах, pour ça oui». Это да, французский. «Теперь бедняге придется все осмысливать заново. Я воспользовался состоянием душевного хаоса, в котором он сейчас пребывает, и заставил его оказать мне небольшую услугу». «Какую же?» Сыщик достал из кармана листок бумаги. На нем было написано несколько слов, которые он прочитал вслух. «В течение нескольких дней полиция разыскивала капитана Ральфа Пейтона, племянника мистера Экрейда из Фернли-Парк, который умер при трагических обстоятельствах в прошлую пятницу. Капитана Пейтона удалось, наконец, задержать в Ливерпуле при попытке сесть на корабль, следующий в Америку». Маленький бельгиец убрал бумажку. «И это, друг мой, будет напечатано в завтрашних газетах». Я уставился на него, напрочь лишившись дара речи. «Но это же неправда! Он не в Ливерпуле!» Пуаро лучезарно улыбался. «Вы невероятно быстро соображаете. Действительно, его не задерживали в Ливерпуле. Инспектор Реглан был очень против того, чтобы я посылал этот текст в газеты, в особенности потому, что я не мог рассказать ему все. Но я торжественно пообещал, что после публикации мы увидим очень интересные результаты, и он сдался, подчеркнув, что ни в коем случае не собирается за это отвечать». Я уставился на Пуаро, а он улыбнулся мне в ответ. «Никак не могу понять», — заявил я наконец, — «чего вы от всего этого ожидаете?» «Надо лучше использовать свои серые клеточки», — посоветовал мне Пуаро на полном серьезе. Встал и подошел к верстаку. «Так вы действительно любите всякую технику», — заметил он, исследовав результаты моих трудов. У каждого человека есть хобби. Я немедленно продемонстрировал бельгийцу свой приемник на аккумуляторах. Увидев, что он им заинтересовался, показал ему парочку собственных изобретений, мелочей, которые были полезны в хозяйстве. «Определенно, — сказал Пуаро, — вам надо было становиться изобретателем, а не врачом. Но я слышу звонок. Это ваша пациентка. Давайте пройдем в операционную». И опять я был поражен остатками былой красоты на лице домоправительницы. Одетая в совсем простое черное платье, высокая, прямая, с независимой осанкой, с большими темными глазами и легким румянцем на обычно бледных щеках, эта женщина в молодости должна была быть настоящей красавицей. «Доброе утро, мадемуазель», — поприветствовал ее Пуаро. «Не хотите ли присесть? Доктор Шепард настолько добр, что позволил мне воспользоваться своей операционной для небольшой беседы с вами, которую я с нетерпением жду». Собранная, как и всегда, мисс Рассел села на предложенное место. Если она и была взволнована, то ничем этого не показала. «Если позволите, то хотела бы заметить, что вы довольно странно ведете свои дела», — заметила домоправительница. «Мисс Рассел, у меня есть для вас новость». «Неужели?» «В Ливерпуле арестовали Чарльза Кента». На ее лице не дрогнул ни один мускул. Она только чуть шире открыла глаза и спросила с некоторым вызовом. «Ну и что из этого?» И в этот момент я все понял. Это сходство, которое мучило меня все эти дни, этот вызов в манерах Чарльза Кента. Два голоса, один грубый и другой, который вполне мог бы принадлежать настоящей леди, они были странно похожи по тембру. Незнакомец перед воротами Фернли Парк напомнил мне в ту ночь мисс Рассел. Потрясенный своим открытием, я взглянул на Пуаро, и тот чуть заметно кивнул мне. В ответ на вопрос мисс Рассел сыщик истинно французским жестом развел руки в стороны. «Я просто подумал, что это может показаться вам интересным», — мягко произнес он. «Боюсь, что не очень», — сказала мисс Рассел. «А кто он такой, этот Чарльз Кент?» «Мужчина, мадемуазель, который был в Фернли в ночь преступления». «Правда?» «К счастью для Кента, у него есть алиби. Без четверти 10 он был в баре, в миле от Фернли». «Ему повезло», — прокомментировала мисс Рассел. «Но мы так до сих пор и не знаем, что он делал в поместье. Например, с кем там встречался». «Боюсь, что ничем не смогу вам помочь», — вежливо сказала домоправительница. «Лично я ничего не слышала. Если это все...» Она сделала легкое движение, как будто хотела встать. Пуаро остановил ее. «Не совсем все», — произнес он ровным голосом. «Дело в том, что сегодня утром в деле появились новые данные. Сейчас выходит так, что мистера Экройда убили не без четверти 10, а раньше. Где-то между без 10:08, когда от него ушел доктор Шепард, и без четверти 9. Я увидел, как домоправительница смертельно побледнела. Слегка качнувшись, она наклонилась вперед. «Но ведь мисс Экрид говорила... Мисс Экрид говорила...» Мисс Экрид призналась, что лгала все это время. В тот вечер она вообще не заходила в кабинет. «Но тогда...» «Тогда все говорит за то, что Чарльз Кент именно тот человек, которого мы ищем. Он был в Фернли, но ничего не говорит о том, что там делал». «Я могу сказать вам, что он там делал. Он и пальцем не дотронулся до мистера Экройда, и даже близко не подходил к кабинету. Уверяю вас, это сделал не он». Она сидела, подавшись вперед. Ее железное самообладание было, наконец, пробито. На ее лице были написаны ужас и отчаяние. Мсье Пуаро, умоляю вас верить мне!» Сыщик встал, подошел к женщине и ободряюще погладил ее по плечу. «Конечно, ну, конечно, я вам поверю. Но мне надо, чтобы вы рассказали...» На мгновение ее охватило подозрение. «Скажите, все, что вы сейчас сказали, правда?» «Что Чарльза Кента подозревают в совершении преступления?» «Да, это правда. И вы одна можете спасти его, рассказав, зачем он приходил в Фернли». «Он пришел, чтобы встретиться со мною», — она говорила быстро, низким голосом. «Я вышла, чтобы встретиться с ним, я знаю, в сарае». «А откуда вы это знаете?» «Мадемуазель, это работа Пуаро, все знать. Я знаю, что вы выходили в тот вечер еще раз, чуть раньше, и что оставили в сарае записку, в которой написали, во сколько вы появитесь». «Да, все так. Он сам сообщил мне, что собирается приехать. Я не посмела позволить ему прийти в дом. Я написала на тот адрес, который он мне сообщил, и предложила встретиться в сарае, подробно описав, как его найти. А потом испугалась, что он может потерять терпение, ожидая меня. Вот и выбежала и оставила в сарае клочок бумаги, на котором написала, что буду около 9:50. Я не хотела, чтобы меня увидели слуги, поэтому вернулась в дом через окно в гостиной. Когда я входила, то встретила доктора Шепарда и подумала, что ему это может показаться странным. Я сильно запыхалась, потому что бежала. Я не знала, что в тот вечер он был приглашен на обед». Женщина сделала паузу. «Продолжайте», — подбодрил ее Пуаро. «Итак, вы вышли, чтобы встретиться с ним в 9:50. И что же вы сказали друг другу?» «Это непростой вопрос. Дело в том, мадемуазель», — прервал ее Пуаро, «в этом деле мне нужна полная и абсолютная правда. То, что вы нам сейчас расскажете, никогда не покинет пределов этой комнаты. И я, и доктор Шепард постараемся сохранить ваш секрет. Давайте я вам немного помогу. Этот Чарльз Кент, он ведь ваш сын, не так ли?» Женщина кивнула, и к ее щекам опять прилила кровь. «Об этом не знает ни одна живая душа. Это было очень-очень давно, в Кенте. Я была не замужем». «И вы решили дать вашему сыну фамилию по названию графства. Понятно». «Я пошла работать, и мне удавалось платить за его проживание и обучение. Я никогда не говорила ему, что я его мать. А потом он пошел по кривой дорожке, стал пить, потом принимать наркотики. Мне удалось заработать на его билет до Канады. И после этого я ничего о нем не слышала 2 года. Но каким-то образом он узнал, что я его мать, и написал мне письмо, требуя денег. И вот, наконец, я узнала, что он вернулся в Англию. Он сказал, что хочет увидеться со мной в Фернли. Я не посмела пригласить его в дом. Ведь меня всегда считали такой... такой уважаемой дамой. Если бы кто-нибудь об этом узнал, моей карьере домоправительницы пришел бы конец. Поэтому я и написала ему то, о чем уже рассказала». «А утром пришли на прием к доктору Шепарду». «Да. Я хотела узнать, нельзя ли ему чем-то помочь. Он был неплохим мальчиком, пока не пристрастился к наркотикам». «Понятно», — сказал Пуаро. «Но давайте вернемся к вашему рассказу. В ту ночь он пришел в сарай». «Да, он уже ждал меня там. Он был очень груб и требователен. Я принесла все свои деньги, отдала их ему. Мы немного поговорили, а потом он ушел». «Во сколько?» «Где-то между 20 и 25 минутами 10. Когда я дошла до дома, еще не было 9:30. «По какой дороге он направился?» «По той же, по которой пришел, по тропинке, которая отходит от подъездной дороги сразу за сторожкой». Пуаро кивнул. «А вы сами, что сделали вы?» «Вернулась в дом. Увидела, что майор Блант ходит по террасе и курит, поэтому обошла дом и вошла через боковую дверь. Как я и сказала, как раз в это время пробило 9:30. Пуаро опять кивнул и сделал пару записей в своей микроскопической записной книжке. «Думаю, что этого достаточно», — задумчиво произнес он. «А мне надо...» — женщина заколебалась. «А мне надо рассказать все это инспектору Реглану». «Возможно, это и понадобится, но давайте не будем торопить события. Давайте продвигаться вперед, не торопясь, не забывая о порядке и системе. Пока еще Чарльзу Кенту не предъявлено официальное обвинение в убийстве. Не исключаю, что при некоторых обстоятельствах ваша история никому не будет нужна». Мисс Рассел встала. «Благодарю вас, мсье Пуаро», — произнесла она. «Вы были очень добры, действительно очень. Вы же мне поверили, ведь правда, что Чарльз не имеет никакого отношения к этому отвратительному убийству?» «У меня нет никаких сомнений, что человек, который в 9:30 разговаривал с мистером Экрейдом у него в кабинете, не может быть вашим сыном. Крепитесь, мадемуазель, все еще будет хорошо». Мисс Рассел ушла, и мы остались с Пуаро вдвоем. «Вот такие дела», — сказал я. «Каждый раз мы упорно возвращаемся к Ральфу Пейтону. Как вам удалось определить, что Чарльз Кент приходил на встречу именно к мисс Рассел? Вы заметили их внешнее сходство?» «Я соединил ее с незнакомцем задолго до того, как мы встретились с ним лицом к лицу. В тот самый момент, когда нашли перышко. Оно означало наркотики, и я вспомнил ваш рассказ о визитах мисс Рассел. Потом в утренней газете я наткнулся на статью о кокаине, и все стало ясно. Утром она имеет контакт с кем-то, кто сидит на наркотиках. Потом читает о них статью в утренней газете, а затем появляется у вас со своими вопросами. Кокаин она упоминает, потому что статья была о кокаине. Однако, увидев, что вы сильно этим заинтересовались, быстро переводит разговор на детективные романы и неопределяемые яды. Однако, мне пора идти. Время ланча». «Оставайтесь у нас», — предложил я. Пуаро покачал головой, а в его глазах мелькнул огонек. «Только не сегодня. Я не хочу, чтобы из-за меня мадемуазель Кэролайн второй день подряд сидела на вегетарианской диете». Тогда я понял, что мало что избегает внимания Пуаро.